Глава 10. Светлейший принял племянницу в своем роскошном кабинете. «Вивиан, девочка моя, я так рад тебя видеть. Ты так редко заходишь в гости». Он радостно поднялся из-за стола ей навстречу, но увидел выражение ее лица и забеспокоился. «Что-то случилось? От Вальтера плохие новости?» «Отец тут ни при чем. Не делай вид, что не догадываешься!» распирала от злости Вивиан. В дверь постучали, и она умолкла, не желая посвящать посторонних в их разговор и давать повод для сплетен, которые разлетались по дворцу, как ветер. Створки неторопливо распахнулись, и слуга чинно вкатил в кабинет изящный столик на колесиках, заставленный яствами и напитками. «Что, даже не обнимешь любимого дядю?» Вивиан решительным шагом приблизилась к светлейшему и так стиснула его в объятиях, что Лариус выдохнул весь воздух из легких. «Ого, как сильно соскучилась!» Он не разозлился и не возмутился, а ласково погладил племянницу по голове. «Ты вся кипишь от негодования!» Вивиан в ответ свирепо сверкнула на него глазами и разомкнула руки. «Располагайся!» Лариус указал жестом на темно-бордовое бархатное кресло с изогнутыми золочеными ножками и будничным тоном добавил. «Чай, кофе, вина. А, забыл, тебе же нельзя. Пирожное, мороженое, шоколад. Хорт, ты же не ешь. Тогда сыр, мясо, фрукты. Что хочешь?» Вивиан еле дождалась, пока за слугой закроется дверь. «Я хочу отменить помолвку. Ты подписал договор с Моро и даже не спросил меня!» «Располагайся. Разговор будет долгим», — повторил дядя, невозмутимо устраиваясь в кресле. Он налил себе из ажурного кофейника цвета ракушечной изнанки. «Да, я подписал. А что не так? Кофе хочешь? С молоком или без? Надо было сразу у брачной подписывать, как настаивал лорд Моро». «Что?» Вивиан рухнула в кресло рядом. «Налей. И лучше чего-нибудь покрепче». «А что?» «Он настаивал на брачном договоре, но я решил, что благоразумнее будет начать с помолвки. Ты же все-таки княжна, а не дочь булочника». «Шутишь? Я не хочу за него замуж!» Лариус положил на блюдце кусочек воздушного пирожного, взял изящную длинноногую ложечку и поднял на Вивиан задумчивый взгляд. «Так, чем бы тебя угостить? Женщины, когда голодные, всегда злые?» Лариус окинул взглядом столик. «Ну не капризничай. Чем он тебя не угодил? Отличная же партия. Молод, хорош собой, богат, племянник императора, сильный маг. Что не так?» «Я не хочу его!» «Вивиан!» Князь смотрел удивленно и укоризненно. «Никогда бы не подумал, что ты будешь ломаться. Всегда такая умная и прагматичная девочка. Позволь напомнить, что у тебя есть обязательства перед семьей. Этот брак укрепит отношения княжества с империей и...» «Дядя, я не хочу за него замуж!» «Зря. Ты бы видела!» Он хохотнул и подмигнул, ловко зацепил ложечкой ярко-красный кусочек клубники и отправил его в рот. «Что тут творилось с фрейлинами светлейшей, когда он приехал во дворец? Они все как с ума посходили. Да, клубника хороша, попробуй. Целитель их потом еще полдня в себя приводил. Любая из них согласилась бы, не раздумывая за него замуж. Так и предложил бы ему любую из них. Да я бы с удовольствием, хоть всех сразу. Только он приехал твоей руки просить, а не их. А Вальтер перед отъездом велел оказывать имперцу всяческое содействие, с чем бы Муро не обратился. Я был уверен, что он имел в виду именно это». «Ты его неправильно понял. О помолвке речь не шла». «Да?» Лариус сделал глоток из чашки. «Кажется, молока стоит добавить побольше и сахар». «Что ты так распереживалась? Это всего лишь помолвка. Потом разорвешь ее, если не понравится». «Мне уже не нравится. Можно сейчас разорвать?» Подалась вперед в надежде услышать хоть что-то хорошее. «По условиям договора не раньше, чем через 3 года. Единственное исключение — вступление в брак». «С кем?» «С тем же, с кем и помолвка». Лариус снова поднес чашку к губам, сделал маленький глоток. «Нет, в самый раз получилось. Кстати, я тебе еще не говорил. Наконец-то расцвела Фрейс Санделла. Выглядит роскошно. Моя гордость. Я распоряжусь, чтобы тебе срезали букеты домой. Дядя, ты меня слышишь? Какая Фрейс? Санделла. Великолепный запах. А цвет какой удивительный. Все оттенки малинового. От бледно-розового до насыщенного. Глаз не отвести. Если бы ты знала, сколько сил и времени ушло, чтобы она прижилась в моей оранжерее, ужасно капризный цветок. Вивьен с тихим стоном откинулась в кресле. «Дядя, пожалуйста, давай поговорим серьезно». Князь поставил чашку на стол и пристально посмотрел на Вивьен. «Хорошо. Шутки в сторону. Серьезно так серьезно». Он помолчал, взвешивая и подбирая слова, и начал. «Не буду лукавить. Я знал, что между твоим отцом и Муро не было никаких договоренностей по поводу помолвки. Сандер и сам не стал ничего скрывать, сказал все как есть. Мы долго с ним разговаривали, прежде чем я дал согласие». «Тогда почему?» — Лариус вздохнул. «Вас, женщин, порой Хорт не разберет. Сами не знаете, чего хотите. То вы любите, то нет. Откуда я знаю? Может, ты уже передумала, и нет сил, как хочешь, замуж за этого инквизитора». «Дядя!» — возмутилась Вивьен. «Что дядя? Я с Ливадией, знаешь, как намучился, пока она решала, любит она меня или нет?» «Мне тетя говорила, что она с первого взгляда в тебя влюбилась, и другие мужчины сразу перестали ее интересовать». «Это она сейчас так здраво рассуждает. А тогда... мне ой, как несладко с ней пришлось. Ты думаешь, мы увидели друг друга, улыбнулись, дружно взяли за руки и пошли в храм к ритуальному камню давать клятву?» «Разве нет?» — удивленно распахнула глаза Вивьен. «Конечно, нет. Она мне всю душу вытянула, прежде чем я понял, что ее холодность напускная. Мы с Вальтером, когда попали в этот мир, всякого насмотрелись. Хоть нас и сложно удивить. Здесь такое творилось. В Валории полыхала война, кругом разруха, голод, кровь. Брат на брата с мечом шел. Прежнего князя убили. Единственная наследница трона подалась в бега, чтобы спастись. И тут мы... два сильных и могущественных мага, ни Хорта, не понимавших, что происходит вокруг. Каждый старался рассказать нам свою правду и перетянуть на свою сторону. Поди сходу разберись, кто прав, а кто виноват. А Ливадия мне еще голову морочила, притворяясь служанкой. Я был уверен, что ухаживаю за обычной девчонкой, а не за сбежавшей княжной. Ого! Ошарашенно смотрела на дядю Вивьен. А ты как думала, что раньше все легко и просто было? Да все то же самое. И люди такие же, и беды, и обиды, и страсти кипели нешуточные. Любой мир во все времена одинаков, да и мужчины, и женщины тоже. Это вам, молодым, кажется, что все впервые, и только у вас. Но я-то в Муро не влюблена, мне нечего скрывать. И что? Пойми, я не заставляю его любить, нет так нет. Но это помолвка, шанс на законных правах открыть дверь в Алгею. А нам сейчас это вот как нужно. Провел ребром ладони по горлу Лариус. Нам? Для чего? Сама подумай. Ты скоро уйдешь в свое это... нескончаемое путешествие. Да-да, не смотри так на меня. Я все знаю. Вальтер, скорее всего, последует за тобой. Не секрет, что Шайен Тер без вас здесь не останется. Мне-то деваться некуда, у меня семья. Валория. Здесь вся моя жизнь. И я останусь здесь один. И что мне в одиночку против своры черных магов делать? Ты же понимаешь, что скоро начнется война. И это будет не та война, что была тогда, давно. Нет, это будет совсем другая, куда более жестокая и кровопролитная война. И на кону будет стоять судьба не только Валории, но и всего этого мира. Я, конечно, силен, но не настолько, чтобы справиться в одиночку. Гас и Фарк не заменят вас всех, да и молоды они еще. Ты должна это понимать, как никто другой. Поэтому решить вопрос надо сейчас. Мы долго возились с Шаем и Вальтером, распутывая этот клубок. Ниточки тянутся в Алгею. Там все началось, там должно и завершиться. Мы голову сломали, думали, как подобраться поближе. И тут удача сама в руки пришла. Так что, Вивьен, твоя помолвка с Муро — это подарок судьбы. Отнесись к ней как к важной семейной и княжеской миссии. Вивьен нахохлилась с озадаченным видом, замотала головой. «Я не справлюсь». «Девочка моя, справишься. У тебя, как и у меня, Вальтера, Шая, нет выбора. Нам в открытую соваться в империю нельзя. Опасно. Вмешательство во внутренние дела другого государства, знаешь ли, чревато неприятными последствиями. Вряд ли Доминику такое понравится. Да такое любому правителю не понравится. А помолвка — идеальный повод. И хорошо бы успеть во всем разобраться до того, как у тебя начнутся скачки силы». «Какие еще скачки?» — насторожилась Вивьен. «Вальтер не говорил? Забыл, наверное. Мы точно не знаем, но, скорее всего, твоя сила будет пребывать волнами. Нахлынет, потом откатит, потом опять. И так несколько раз, постепенно нарастая. И между приливами, возможно, небольшие промежутки времени, когда ты не сможешь пользоваться магией». «Совсем?» «Как бы да». «Отличная новость». Вивьен замолчала в задумчивости. Лариус неторопливо пил кофе и поглядывал на нее, давая ей время осмыслить сказанное. «А если... если после очередного притока моя магия выйдет из-под контроля? Приморо или привезите в Империю? Не боишься последствий?» Светлейший ответил не сразу. Стряхнул с пальцев невидимой крошки, повернул голову в сторону окна, откинулся на спинку кресла. «Не буду врать, что не боюсь. Боюсь. Но надеюсь, что ты справишься. Не зря же Вальтер, да и все мы, вложили в тебя столько сил и времени». Лариус потянулся к столику. «Так что тебе налить? Чай или кофе? Могу предложить что-нибудь покрепче». «Кофе, без молока». Вивьен двумя пальчиками взяла с тарелки шпажку с насаженными кубиками ярко-желтого сыра. «Твой любимый, овечий. Знал, что придешь». Вивьен хмуро глянула на дядю и отправила кусочек в рот. Посмаковала. «Все? С помолвкой успокоилась?» «Успокоилась, но не смирилась. Думаешь, я не сомневался, когда подписывал этот Хортов помолвочный договор? Фу, ты и не выговоришь даже. И не переживал? Поверь, мне нелегко далось это решение. Сама скоро поймешь, когда окажешься в таком же положении». «Я вряд ли окажусь». «Лучше не зарекайся», — насмешливо фыркнул Лариус. «А как же Академия? Моя учеба?» «А что Академия?» «Он перевел меня в Урсуланскую Академию». «Уже? Шустрый малый». Вместо осуждения восхитился князь. «Ну, я его понимаю». «А я нет. Глупая затея. Как он посмел? Не хочу жить в Алгее». «Не живи. Никто не заставляет. Порталы для чего придумали?» У тебя впереди 2 месяца экспедиции. Отдохнешь, спокойно обсудишь все с отцом. Когда вернетесь, разработаем план. Кстати, расспроси его про последнюю битву с черными магами, пусть он тебе расскажет. Мы здорово их тогда потрепали, а черной магии долго потом не было слышно. Даже тогда надеялись, что тот, кто так громко именовал себя черным повелителем, погиб. Вальтер нанес ему несколько смертельных ран. Но он выжил. Похоже, что выжил. От дяди Вивьен вышла через час. Благополучно миновав приемную и 2 зала, она наткнулась на 2 придворных дам, которые явно поджидали ее. Они присели в глубоких реверансах и принесли свои искренние поздравления с удачной помолвкой. «Вот откуда узнали, что она во дворце, а? И про помолвку?» Чудом справляясь с нарастающим раздражением, Вивьен поблагодарила их и хотела продолжить путь, как в дверях в другом конце зала показалась леди Горгун во главе целого отряда фрейлин Светлейшей. Леди Хлоя Горгун принадлежала к той особой породе людей, про которых говорили, что они все и про всех знают. Все сплетни и новости стекались к ней невидимой и неиссякаемой рекой. Из цепких холеных ручек Хлои не каждый мог вырваться невредимым. Вивьен быстро сообразила. Если от леди Хлои не отделаться, то во дворце придется задержаться надолго. Но у нее были другие планы. Плохое настроение как рукой сняло. Она мило и расслабленно улыбнулась, вводя в заблуждение противника напускной безмятежностью, и когда дамы замерли в почтительном реверансе, дружно склонив аккуратно уложенные головки, словно цветочки перед дождем, Вивьен неожиданно рванула в боковую дверь и, не оглядываясь, припустила бегом через голубой зал на лестницу, по ней вниз, а дальше свернула в галерею. Позади слышался шелест шелков, птичий гомон взволнованных женских голосов и мелкий потоп каблучков по паркету. Она пробежала еще одну распахнутую дверь, резко влетела в длинный широкий коридор и нырнула в глубокую нишу за занавеску. «Где она?» «Вы двое в синий зал, вы в золотой. Найти немедля!» Вдалеке раздавала команды леди Горгун. «Перекрывайте выходы! Не дайте выйти из дворца!» Когда шум стих, Вивьен осторожно выбралась из укрытия и через открытое окно первого этажа вылезла в сад. Здесь возможности для маневра становились безграничными. Ей сразу попался на глаза слуга, которого она отправила к своему кучеру и велела передать тому, чтобы подогнал экипаж к южным воротам, а сама тайными тропами запетляла по саду в сторону княжеской оранжереи, туда, где начинался парк. Впрочем, без сюрпризов не обошлось. На одной из тропинок она столкнулась с лордом Греем Асканом. Только его сейчас не хватало. «Ваша светлость, примите мои искренние поздравления». «Благодарю», — сухо буркнула она и попыталась пройти мимо, но темный маг широко расставил руки в стороны, закрывая путь. «Не убегайте. Выслушайте, прошу». Вивьен вздохнула. «Выслушивать подданных — обязанность не только великого князя, но и всей княжеской семьи. Это ей с детства внушали». «Что у вас, лорд Аскан?» Входя в роль младшей княжны, Вивьен мгновенно преобразилась. Ее лицо сразу приобрело вежливо отстраненное выражение. «Прошение». «Какое еще прошение?» «Внимательно вас слушаю. Прошу позволения ухаживать за Салеей Ош». «Что?» «Только этого ей сейчас не хватало». «Это где? К великому князю». «Я был у него, он сказал, что такие решения вы сами принимаете». Вивьен оглянулась на окна княжеского кабинета, располагавшиеся на втором этаже дворца. Дядя Лариус, наблюдавший за ними из окна, приветливо помахал рукой и кивнул с благосклонной улыбкой. Грей Аскан склонил голову, приветствуя правителя Валории. «Так вот на что намекал дядя, говоря, не зарекайся. Я не могу решать без Сали». «Почему? Захочет ли она с вами встречаться?» «Даже если сейчас не захочет, она может передумать позже. Поверьте, я умею ухаживать за девушками. Ей понравится». «Вот хорт!» Вивьен решила припугнуть этого сноба хорошенько. Такие наглые особи мужского пола обычно только хорохорятся, а когда до дела доходит, сразу сбегают. «Но вы же понимаете, что такое прошение?» Она надменно подняла подбородок и строго кивнула на свернутый в трубочку листок в руках Грея. «Серьезное заявление о намерениях. И если я вам разрешу, то буду предполагать, что дело идет к помолвке». Парень не дрогнул. «Если Салея проявит благосклонность, то возможен любой исход». Вивьен озадаченно уставилась на молодого лорда. «Вас и старших вашего рода не смущает разница в положении в обществе?» «Нет. Мой дед был влюблен по молодости в ведьму. Даже делал ей предложение, но получил отказ». «Мудрая была женщина». «А, так это у вас наследственная тяга к хорошеньким ведьмам. Понимаю». «И потом», — кашлянул Грей, — «вашу светлость же не смущает такая подруга? Не всякий, даже древний род, может похвастаться прямым покровительством княжеской семьи». «А этот Аскан оказался крепким орешком». «Допустим». Вивьен тоже не собиралась так легко сдаваться. «Вы знаете, что Салли не сможет родить вам наследника? Ведьмы только девочек рожают». «Да, от оборотней, светлых магов и обычных мужчин, не магов. Но от темных магов могут и мальчика». Вивьен тяжело вздохнула. «Что за день-то сегодня такой? Я смотрю, вы подготовились к разговору. Лорд Аскан, Грей, послушайте, давайте на чистоту. Что за блажь? Зачем вам вся эта суета с прошением? Чего вы добиваетесь?» «Расположение Салеи?» «Хорошо. Допустим, вы получите разрешение. Допустим. Но принимать или нет ваше ухаживание будет решать только сама Сали, и мое согласие ее ни к чему не обяжет». «Я понимаю», — улыбнулся лорд Аскан. «Понимает он». Вивьен эта ситуация одновременно раздражала и забавляла. Грей Аскан начинал ей нравиться. И все же объясните. Вам недостаточно девиц из магических родов? Вы догадываетесь, что будет скандал? Предвкушаю его, ваша светлость. Вы сумасшедший? Вовсе нет. Отец сказал, что я волен выбирать себе женщину сам и не будет препятствовать. Но почему Салли? Не буду лгать, что безумно влюблен, хотя Салея мне очень нравится. В ней есть огонь. Она искренняя и настоящая. А тех квелых рыб, с которыми меня пытались сводить, я не хочу. Квелые рыбы? Огонь? Вивиан задумчиво рассматривала просителя. Лорд Аскан говорил честно и этим подкупал. В конце концов, почему бы и нет? Хорошо. Но имейте в виду, Грей, если Салли на вас пожалуется, или вы ее обидите, я вас развею в прах. И я не шучу. Вивиан протянула руку лорду, чтобы скрепить условия сделки. Договорились. Он крепко, не колеблясь, сжал ладонь Вивиан. В экипаж, ожидавший у южной калитки, Вивиан садилась злая, с нерасторгнутой помолвкой и роскошным букетом фрейс Санделлы, который ей передал после разговора с Греем Асканом садовник. Вернувшись домой, Вивиан быстро переоделась и ушла на полигон. Она не могла не признать, что в последние дни стало хуже себя контролировать. И если она не возьмет себя в руки, это может очень плохо закончиться.